Это-то понятно. Теперь, раз уж мы такие мудрые пришельцы, устанавливаем цену на каждую табуретку в 10 рублей. Сколько из этой суммы платить табуреточному мастеру? Вот это-то я из вас и пытаюсь вытянуть. Ответ прост до безобразия. Раз уж мы продаем табуретку людям по себестоимости, а себестоимость включает в себя труд 10 человек, мы платим мастеру рубль, и по рублю платим каждому, кто вообще в процессах был задействован. Выходит, что себестоимость табуретки у нас равна 10 рублям. Мы же всем рабочим за нее именно столько заплатили. А врач или учитель, они разве в производстве? И они тоже участники, без них все производство встанет. Люди заболеют и умрут, а необученные детишки их заменить не смогут. И воина тоже учитывать приходится. Ну, это тоже понятно. А вот как работает финансовая система и при чем тут эти как их виртуальные деньги? Вот сейчас все самое интересное и начинается. Для простоты предположим, что все рабочие трудились одинаково усердно, и каждый свой рубль честно заработал. Но чтобы быть в этом уверенным, мы все же должны труд каждого учитывать, а деньги как раз и есть мера учета труда. Овеществленного труда нас вообще не должно волновать, как сильно рабочий при выполнении своей работы потеет и пыжится. Он свою работу сделал, скажем, изготовил станок, и заработанный рубль получил. То есть, выходит, у нас табуретка стоит десятку, а станок для ее изготовления всего 1 рубль. Но ведь, вот именно, мы в такой модели все сопутствующие расходы и весь труд, не связанный непосредственно с производством товара народного потребления, отнесли на последний этап общей работы. Но деваться-то нам тут некуда. Рубль мы обратно в казну получим только когда продадим этот народный товар народу. У нас нет другого источника этих рублей, наличных рублей. Чушь какая-то получается. Это ты еще не сообразил, насколько эта чушь дурацкая выходит. На самом деле в такой системе нам проще отдать всю десятку табуреточнику, и он уже пусть сам платит на инструмент, а инструментальщики дальше по списку. Но при этом врачу и учителю скорее всего вообще ничего не достанется, так что мы должны эти денежки из стоимости табуретки сами уже вычесть, а табуреточник может решить, что лучше уж поменьше инструментальщикам заплатить и табуреток поменьше сделать, и при этом себе не одну, а сразу две оттяпать. Но мы тут просто возвращаемся к первому варианту, когда все деньги мы полностью распределяем, ну и распределим, но при этом мы не можем узнать, кто сколько чего на промежуточных этапах сделал. А чтобы это знать, мы должны вести учеты промежуточной продукции, а это проще всего все же в деньгах считать. И тут возникает второй контур финансовой системы. У нас же все государственные, мы рабочим только за их труд платим, а вот кто насколько натрудился. Мы должны установить цены и на промежуточные продукты, а у нас получается, что табуреточник наработал на десятку, а все остальные только на 1 рубль. При том, что трудились-то они одинаково упорно. Действительно, полная чушь. И вот чтобы вся эта чушью быть перестала, мы просто вводим безналичные, точнее, виртуальные деньги. Считаем, для простоты объяснения только, что все нарабатывают продукты, например, на одинаковые суммы. Тогда станок, поступающий табуреточнику, будет стоить не 2 рубля, а уже 20 рублей. Но вот эти самые рубли, они в денежный оборот для покупки товаров народного потребления не поступают, они используются исключительно для учета всех ранее произведенных затрат. Поэтому эти деньги и нуждочки-то нет превращать в какую-то материальную форму, это будут только циферки в счетах. И эти внутренние цены мы вообще какими угодно сделать можем, для них главное, чтобы они одинаковыми были на всех этапах производства. А вот считать в рублях или в миллионах, нам разницы никакой нет, разве что чернил при миллионах потратить больше придется. Интересно, то есть у тебя получается, что табуреток мы сделали на рубль, а товаров произвели на 10, или даже на 100, товаров мы произвели на рубль, а все остальное, это не товары, это исключительно средства производства товаров. Но, чтобы не усложнять, проще считать все же в исходных рублях, и тогда получается, что станок действительно у нас стоит 2 рубля, но рубля-то безналичных, то есть виртуальных, не настоящих. И в нашей такой выглядящей совершенно вроде бы по-дурацки системе мы просто должны держать в уме, что виртуальный рубль в 10 раз в 7, так как у нас рабочими 7 из 10 человек трудится, в 7 раз более дорогой, или что средства производства у нас в 7 раз дешевле получаются. Но здесь главное заключается в том, что наличный и виртуальный рубль друг в друга в принципе не конвертируется. Как, например, таблица Менделеева не может быть сконвертирована в таблицу умножения. Кажется, я понял, но все равно при чем тут, например, германская экономика, граждане, следите за руками. Суть в том, что эти безналичные виртуальные деньги предприятия, любые предприятия, могут потратить только на приобретение средств производства. Гитлер ввел у себя в чем-то социалистическую финансовую систему. Все расчеты государства с предприятиями ведутся только в таких виртуальных деньгах, и они, предприятия эти, ну и их владельцы, просто вынуждены их тратить на развитие производства, ведь никаким иным способом их потратить нельзя. И в Германии рост промышленного производства получился просто феноменальный. Но главфашист сделал одну существенную ошибку. Он не ликвидировал у себя капиталистическую собственность на средства производства. У нас все средства производства государственные, и нам в целом плевать, будут эти производства реальные деньги в виде прибыли приносить или нет. А у него, буржуям, прибыль нужна. И они согласились с такой двухконтурной системой лишь на время. А теперь как раз время и подошло, но расплатиться с ними реальными деньгами немецкая экономика не в состоянии, просто потому, что в виртуальных деньгах сейчас у них сосредоточено почти что 80% капитала, больше, чем весь доход всех предприятий лет так за 5. И что, чтобы расплатиться со своими капиталистами, Гитлеру нужно то, чем расплачиваться можно, просто отобрать у других стран. То есть для него единственный выход из экономической задницы – это война. А у нас, когда жадных капиталистов нет, столь же единственным выходом является дальнейшее развитие и наращивание промышленного производства. Вот теперь стало более или менее понятно. А ты еще про какой-то третий контур говорил. Это целиком придумка Веры Андреевны, и реализация третьего контура – тоже на ее совести. Она придумала вывести за границы этих двух контуров валютную составляющую, не вообще внешнюю торговлю, а в общем, она все организовала так, что в третий контур финансовой системы попросту сваливаются лишние товары и промышленная продукция, которую наша экономика пока переварить не может. Это какая? Например, она шведам за очень большие деньги поставляет пластиковые цилиндры и поршни для компрессоров холодильников. Когда она это начала делать, наша промышленность просто была не в состоянии эти компрессоры в таких объемах выпускать, а вот цилиндров и поршней меньше делать было тоже экономически невыгодно. Там химия эффективно работает только если реакторы большие и высокопроизводительные. Вот она излишки буржуям и слила, но это так, в качестве примера. А сам по себе этот третий контур очень интересен, она его называет буферным, это как растворы какие-то, которые при добавлении кислот или щелочей какую-то там pH постоянной держат. Ну так вот, в этот контур она сливает избытки любой продукции, а из него в нужный момент пополняет либо объемы товаров народного потребления, либо промышленного производства. То есть этим третьим своим валютным контуром она поддерживает постоянный баланс между производством ТНП и производством средств производства. Причем баланс поддерживается не только в случае недостачи чего-либо, но и в случае перепроизводства чего угодно. То есть контур поглощает практически любые избытки и компенсирует любые недостачи в двух основных контурах. В основном, как я вижу, она недостачи компенсирует. Зрение проверь. Чтобы недостачи компенсировать, этот контур нужно с неземной силой избытками накачивать. И сейчас почти весь Химпром, да и половина других предприятий НТК, именно производством избытков и заняты. Но если заранее известно, что будет чего-то избыток, Лаврентий, ты об этом лучше у нее спрашивай. А я могу сказать лишь одно. В НТК избыточных мощностей невероятно много, но если припрет, что ты имеешь в виду под словом припрет? Случайно практически знаю, спорил с ней по поводу складских запасов на ее заводах комбинат в Бобриках, который для женских прокладок полимер делает, за неделю может переключиться на оснащение свыше 20 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. А сами снаряды в тех же количествах будет делать завод, на котором сейчас полуоси для легковых автомобилей изготавливают. Завод, который каски мотоциклетные и велосипедные делает, через 3 дня будет делать по 10 тысяч касок уже армейских. Кстати, про каски. Почему у нее цена получается больше 5 тысяч в этих в виртуальных деньгах, а в реальных всего 150 рублей? Это ты мне объяснить можешь? Легко. 150. Это сколько рабочие на заводах получают, на всех заводах, где и каски, и материалы для них делаются. А остальное, это виртуальные деньги, в которых учитываются затраты энергии на всех этапах производства и затраты на постоянно проводимые там НИР. Но это опять всего лишь совершенно виртуальные цифры. Мы тут с Глебом недавно обсуждали кое-что. Так он подсчитал, что если все ее предприятия, точнее, все электростанции, которые на предприятиях НТК действуют, соединить линиями электропередач, то нам на Урале и в Сибири года три новых электростанций строить не нужно будет. Электростанции там с огромным запасом по мощностям выстроены и большую часть времени они вообще вхолостую топливо жгут. Но, жгут, потому что на ночь их не выключить. Поэтому и энергозатраты на каски те же выглядят грустновато, но когда Глеб все это в единую сеть соединит, то виртуальная цена каски сразу упадет втрое. А еще нужно учитывать, что предприятия, которые только на армию работают, они чистые потребители, их-то продукция дальше по цепочкам производства не передается, так что и выручки, даже виртуальной, они обеспечить не могут. «Вы, я гляжу, уже на «ты» перешли?» – с улыбкой спросил подошедший Иосиф Виссарионович. «А куда деваться? Если на «вы», то как-то неудобно собеседнику в рыло дать», – усмехнулся Лаврентий Павлович. «Слава, я, конечно, далеко не все понял, но вроде основное усвоил. А если что, я к тебе еще зайду. Заходи, если найдешь меня. Я найду, у меня руки длинные. Так, товарищи, заканчиваем дискуссии, ухо уже готово. А если припечет, то по дороге домой доругайтесь». В последних числах сентября Вера, позвонив в Пушкино Наде Новиковой, притащила в Лианозово ее с несколькими учениками, а еще, по просьбе уже Нади, приехали и несколько преподавателей-скрипачей из разных подмосковных музыкальных школ. Вера с ними немножко позанималась, а затем, плюнув на свои бесплодные попытки, пригласила одного из студентов консерватории, обучающегося на дирижера. «Значит так, как там тебя, Борис? Борис, нам нужно сыграть вот это, и сыграть так, как я хочу. Потому что у нас времени больше нет на сыгрывание, а без дирижера почему-то скрипачи идут кто в лес, кто по дрова. А партитуры каждому выдать, выданы уже, но их же учили только с дирижером работать, вот с тобой они и поработают. Под фонограмму фортепиано, так что тебе, думаю, просто будет. Ты ее заранее прослушаешь сколько угодно раз, ритмом проникнешься. Но если под фонограмму, то и вы, наверное, оркестром дирижировать сможете. Если бы я хоть примерно понимала, как там руками махать нужно, так что принимай оркестр и изобрази мне прекрасную музыку. Я попробую, но предупреждаю. Раньше я только своими сокурсниками дирижировал иногда. И теперь будешь до глубокой старости из-за этого от работы увиливать? Наберись мужества, ведь тебя ждет всемирная слава. Твою фамилию на пластинке напечатают мелкими буковками. У меня сейчас как раз семинар, я часа на два отойду, а ты пока музыку послушай, потренируйся. Миша тебе поможет. Но мы сегодня кровь из носу должны запись произвести. Еще вопросы есть? Старуха, обратился к Вере Миша, когда запись закончилась, очень поздно закончилась. Вера даже домой позвонила и предупредила, что ночевать сегодня не придет, честно признаюсь. Ну никак не ожидал я, что ты в одиночку Вивальди так исполнить сумеешь. Но жутко рад, что первым все это вместе услышала, между прочим, еще до тебя услышал, когда фонограмму сводил. Врешь, я ее тоже слышала, ведь ранее записанные дорожки я тоже при игре слышала. Ну да, но я о другом спросить хотел. У нас получается две пластинки, и на всех ты играешь, и Вивальди ты вообще одна исполняешь. И Оля, ну, на ударных она, но все остальное я все это к чему. На этикетке какое имя писать, какое? Знаешь что, а напиши-ка ты фамилию Андреева, хоть муж порадуется. Но пластинки ты, когда тираж штамповать начнешь, мне по 5 штук отложи. Я тебе по коробке отложу, будешь всем родным и знакомым дарить и хвастаться. И, сдается мне, Вера Андреева на всю страну прославится. Твоя баллада для дочки, это вообще чудо какое-то. Да и остальное. Я раньше на Вивальди вообще насмотрел, а ты так сыграла. Мелодия 5000-ными стартовыми тиражами точно не отделается. Болтун. Впрочем, а на отделение обязательно напиши. На какое отделение? Тьфу, задумалась, на пластинке с балладой обязательно напиши, что исполняет Вера Андреева. Детский скрипичный ансамбль Пушкинской музыкальной школы. А на конверте всех детишек поименно укажи. Как прикажешь, считай, что уже указал. Я думаю, что в понедельник тираж начнем печатать, зайдешь за авторскими экземплярами. Глава 16. 6 октября дома у Лаврентия Павловича собралась небольшая компания. просто так собралась, музыку послушать. Миша в пятницу передал Вере коробку с только что отпечатанными пластинками, и она подарила парочку соседу. Пока что больше пластинок с этой музыкой вообще не было, все же завод мелодии работал по плану и поставить на линию новые произведения возможности не было, но Миша как-то пропихнул в производство установочные партии, а заодно обкатал и новенькую, только что смонтированную типографию, в которой должны были печататься конверты для пластинок, не просто новую, а принципиально новую, все оборудование для которой Вера сумела заказать в Германии. Поэтому и конверты для пластинок получились принципиально новыми. Наружный, изготовленный из лакированного картона с полноцветной печатью, и внутренний, бумажный, но на котором было подробное описание вложения. Вячеслав Михайлович, прослушав «Лето и зиму» Вивальди в Верином исполнении, был просто в восторге и, как бы в шутку, поинтересовался у хозяина квартиры: «Лаврентий, а ты не знаешь, старуха к себе в ансамбль людей со стороны принимает? Я бы записался». «Какой ансамбль? Это она одна играет, вообще одна, только на барабанах у нее какая-то девочка, там написано, как ее зовут. Но я разговаривал с товарищем Тереховым, он сказал, что даже партию барабанов этой девочке старуха лично показывала, а показывала просто потому, что не знает, как для барабанов ноты записываются. Зачем ей ты? Она и сама в одиночку совсем справляется». Иосифу Виссарионовичу это исполнение понравилось не очень, но ругаться он стал совсем по другому поводу. «Я, наверное, уже слишком стар, чтобы такую музыку слушать, но понимаю, что играет старуха виртуозно. И мне вот совершенно непонятно, почему на пластинке не написано ее настоящее имя. Она что, стесняется, Вера Андреевна, стесняется?» — рассмеялся Станислав Густавович. «Да она, если это стране нужно будет, без стеснения в мужскую баню зайдет. То есть, если это стране действительно нужно будет, разумеется, а Советскому Союзу такое, безусловно, не нужно и нужно никогда не будет. Я тут как-то слышал, как она инженерам, которые какое-то оборудование поставить опаздывали, описывала их ближайшее будущее в случае, если те опоздания не наверстают. Тогда, я думаю, и на пластинке нужно написать настоящее имя той, кто эту музыку для народа исполнил». «И написал», — добавил Лаврентий Павлович, — «тут вторая пластинка еще есть, там исполняется музыка, которую вроде как она сочинила. Так чего сидишь с довольным видом? Ставь. Ты-то, я вижу, ее послушать уже успел, а нас собираешься баснями кормить и рассказывать, какая у тебя соседка талантливая. Про ее таланты мы и без тебя знаем, а вот самим услышать. Ставь». На самом деле Вера прекрасно понимала, что насчет виртуозности исполнения она вряд ли может потягаться даже с учениками Нади Новиковой, и поначалу предполагала, что исполнять музыку для записи будет кто-то другой, какой-нибудь профессиональный исполнитель. Но вот Миша Терехов, со своим хорошим музыкальным слухом, прекрасным владением им же разработанной аппаратурой, перфекционизмом, периодически внушавшим страху окружающих, и терпением, больше свойственным какому-нибудь буддийскому монаху, действительно сотворил чудо. Вера каждую партию исполняла по несколько раз, и Миша из разных исполнений на своей машине вырезал самые хорошо звучащие отрывки. При записи баллады «Дети», которым дали партию скрипок, ее отыграли 14 раз, каждый раз хоть где-то, да фальшь допуская, но и из этого Миша сумел собрать идеальную запись. Так что звучащему с пластинок исполнению могли бы позавидовать и многие известные академические оркестры. Сама Вера при работе не могла понять, почему при исполнении «Лета» у нее перед глазами вставала какая-то странная девочка. Вроде как и китаянка, но почему-то с английским именем. А вот «Зиму» в ее внутреннем представлении играли какие-то длинноногие девицы в вызывающе коротких юбках. То есть по нынешним временам вызывающе коротких, а когда Вера Андреевна в школе детей учила, там такие юбки школьницы старших классов через одну носили, так что, видимо, и внутренним взором Веру не особенно напрягало, тем более с высокой блондинкой у нее четко ассоциировалось имя Таня. Ну, всякие же бывают ассоциации в музыке, а тут вот старость почему-то вспомнилась. Последствия этого мелкого музыкального хулиганства начали проявляться еще до выхода даже пробного тиража пластинок. Во Владимирском высшем музыкальном училище появилась новенькая кафедра перкуссии, а заведующей кафедрой была назначена Оля Миронова. Правда, 17-летняя девушка была воспротивилась назначению, но Вера ее быстро переубедила. «Оля, ты на ударных играешь лучше всех в мире. Вы все же ошибаетесь. не ошибаюсь. Таких ударных установок никто в мире, кроме как на вашем заводе, не делает, поэтому нигде в мире и музыкантов, на них играть умеющих, нет. А Саша сказал, что ты играешь лучше всех на заводе и вообще во Владимире, так что у тебя и выбора-то нет. Нужно твои умения подрастающему поколению передавать, а то, что в 17 лет ты уже станешь профессором. Я в профессора не гожусь, я же только музыкальную школу окончила, а профессорам нужно и высшее образование. Ну вот ты, как заведующая кафедрой, сама себе это высшее образование и дашь. Быстро дашь, и мы тебя сразу профессором и назначим. А теперь, когда домой вернешься, подбери еще преподавателей. Я думаю, что на первый курс можно и нужно набрать человек 20 музыкантов, не меньше. Мне только из подмосковных школ уже 7 заявок на преподавателей перкуссии подали. А где их взять? В стране даже на литаврах играть умеет человек хорошо, если 100, а преподавать из этой сотни меньше десятка могут. Я уже не говорю о маримбе. С маримбами на заводе дела не очень идут. Розового дерева из гондураса у нас хорошо, если на пару инструментов хватит, а палисандровые, у них звук не такой. Да и палисандра у нас маловато. А стеклянные делать, там столько работы. Стеклянная по цене получается просто невероятно дорогой. Мы их только 2 штуки и сделали. Но первую, мне кажется, еще несколько месяцев допиливать придется. Там же стекло на самом деле сошлифовывать по микронам приходится. Вот, видишь, ты уже работать завкафедрой начала. Вопрос с деревяшками мы решим. Со стеклом это пока пойдет по разряду выпендрежа. И нам еще разве что парочки для студий звукозаписи на всю страну хватит. Так что второе тебе задание, после, конечно, подбора преподавателей, расписать мне потребности в иностранных материалах, и чем скорее, тем лучше. Ну а третье, ищи учеников. Вот с учениками проблем точно не будет, улыбнулась девушка. Только на заводе я помогаю ударную установку 10 парней осваивать. Но они сейчас по ученической мобилизации, как их в училище-то перевести. Придумаем как, это уже вопрос не твоего уровня. Вопрос с будущими учащимися был точно не в компетенции 17-летней девчонки, пусть даже и назначенной заведующей кафедрой в музыкальном училище, и даже не в компетенции зампреда НТК. Страна твердо встала на мобилизационные рельсы, и выпускники семилеток поголовно мобилизовывались в промышленность. Ну и в сельское хозяйство, конечно, а вариант избежать такой мобилизации был только один – идти учиться в школу десятилетку, что привело сразу же к серьезному перекосу в системе образования. Десятилетки были буквально переполнены, не хватало самих школьных зданий, не хватало учителей, и если со зданиями вопрос был в принципе решаемый в достаточно короткие сроки, только за прошедшее лето было выстроено чуть меньше 10 тысяч новых школ, то с учителями стало совсем уже грустно. Вера, один раз уже через такую ситуацию прошедшая, на очередном заседании комиссии НТК попросила Валентина Ильича передать в правительство ее предложение по решению проблемы, проверенное временем решение, хотя об этом никто, кроме самой Веры, и не знал. Верина предложение Валентин Ильич озвучил как раз на музыкальных посиделках, и, к его удивлению, оно вызвало дружный смех Струмилина, Молотова и Сталина. «Не пойму, что в этом смешного», – недовольно пробурчал он. «Не смешного, а радостного, все еще лыбясь во все 32 зуба», – ответил ему Вячеслав Михайлович. «В кои-то веки мы смогли что-то умное придумать раньше старухи. И что же вы придумали? Вот именно то, что ты нам и предложил от ее имени. Лично меня удивляет лишь то, что суммы оплаты она предложила точно такие же, как мы в постановлении проставили», – заметил Станислав Густавович. «Но мы эти суммы 3-4 месяца высчитывали, а она, небось, больше года считала», – поспешил развеять удивление госплановца Иосиф Виссарионович, что ей еще было делать, сидя дома с грудным младенцем. «Вот и насчитала, и теперь я думаю, а не выгнать ли с работы никому теперь ненужного товарища Струмилина? Ну и выгоняй», – обиделся Станислав Густавович, – «а я тогда устроюсь простым расчетчиком в плановый отдел химического управления НТК». Не дорос ты еще, чтобы у старухи расчетчиком работать, так что даже не надейся на столь быстрый карьерный рост, рассмеялся уже Валентин Ильич. Но вы меня порадовали. Я-то думал, что вас придется еще пару месяцев уговаривать, а ситуация с рабочими в промышленности у нас сейчас действительно аховая. Не прибедняйся, недовольно ответил ему Иосиф Виссарионович. Вполне терпимо у нас дела в промышленности идут. Ты летом уже какой? 6-й тракторный завод запустил, и что, Только в НТК больше половины заводов в одну смену работают, да и то не в полную мощность. Рабочих заводам не хватает катастрофически, а школьники после семилетки стараются в десятилетку идти, кто работать-то станет. То есть если вы постановление свое примете, то, я хочу сказать, с рабочими полегче будет. А когда вы его принять-то собираетесь? Там еще немного его доработать нужно, но, думаю, уже в этом месяце мы его примем. Так что готовься уже с ноября пополнение на свои заводы принимать. Так изо всех сил готовимся. Одних в ЗУ уже 1003 выстроили, в некоторых уже набор учащихся пошел. Только я вот до сих пор понять не могу, как эта старуха сумела их так дешево станками обеспечить. Не дешево, отозвался Струмилин. Это только контрактные цены небольшими выглядят. Но у нее в контрактах за досрочное исполнение поставок немаленькие такие премии оговорены. Вот немцы и стараются побыстрее все поставки провести. Хотя, если смотреть на реальные наши затраты, то да, цены на станки для ВЗУ получаются приемлемыми. Расплачиваемся-то мы по сути отходами нашего химпрома. А сколько они у нас стоят, только старуха, пожалуй, и знает. А Газплан что, даже этого не знает, удивился Берия. Я же тебе говорил, она затраты по-своему считает, и по ее расчетам там все вообще гроши какие-то стоит. Кстати, про гроши. Я, честно говоря, так и не понял, почему она считает, что каски эти, будь они неладны, недорогими получаются. Ведь как ни крути, 5 с лишним тысяч. Ну ты уже надоел. Ладно, в последний раз объясняю. Мы, когда безналичные расходы учитываем, считаем, что рабочий при производстве средств производства нарабатывает столько же, сколько и рабочий табуреточник. То есть у нас соотношение тишпрома с ликпромом примерно 9 к 1, а если с сельским хозяйством считать, то вообще почти 12 к 1. И станки и все прочие такой получаются у нас дорогими, если в безналичных деньгах считать. А она считает, что любой рабочий нарабатывает ровно на свою зарплату в наличных рублях, что и я считаю правильным. И у нее цены получаются в 12 раз меньше. Я бы тоже так считал, но вот директора в промышленности категорически такой метод не приемлют. Одно дело отчитываться, что твой завод произвел продукции на 10 миллионов, и другое, что на 900 тысяч. Так что если те же каски по ее методике оценивать, то она уже не 5 тысяч стоит, а всего 800. И 2/3 от этой суммы – это цена напрасно сжигаемого на электростанциях угля. Но когда Глеб эту проблему решит? Я помню, ты уже говорил. А я вот раньше этого не слышал, сообщил Иосиф Виссарионович. Но я думаю, что если ты считаешь способ старухи верным, то мы на него и перейдем. Нам же не важно, на сколько миллионов завод продукции произвел. Нам важно, сколько штук этой продукции он изготовил. Слава, валериан уже совсем плох. Так что давай ты проект постановления о переходе на новую форму учета промпродукции составишь. Только, пожалуйста, без этих твоих финтифлюшек. Без финтифлюшек не получится, там же придется в обязательном порядке и методике расчетов внутренней цены продукции, которую заводы для собственных нужд производят, расписать так, чтобы места для злоупотребления не оставить. Ну этот вопрос ты с Лаврентием обсуди, он у нас по злоупотреблениям большой специалист. Месяц тебе на подготовку, а заодно подумай, кого вместо валериана на Газплан поставить можно. Да знаю я, тебе даже предлагать должность не стану. Мне в таком случае придется с тобой по 3 раза в день матерно ругаться. Вознесенского, я против, мимоходом заметил Лаврентий Павлович. Это почему? Удивился Сталин. Старуха давно еще говорила, что его лучше сразу расстрелять и не мучиться. Причины своего мнения не сообщила, точнее сообщила. Но я сделал вид, что ее вообще не слышал, но мне интересно стало, и к каким выводам пришел. Старуха была права, он даже принципов социалистической экономики не понимает, или все же понимает, но в этом случае, давай поподробнее. А слишком уж марксист, это я слова старухи передаю, оценивает экономику в соответствии с заклинаниями середины прошлого века, все прибавочную стоимость измеряет и прибыли считает. А ведь при социализме прибавочной стоимости в принципе нет, как понятие ее нет в социалистической экономике. И эта старуха так говорит, да она эту прибыль лопатой гребет, а она ее гребет у буржуев, по буржуйским законам. Говорит, что с волками жить, по волчьи выть, а грабить грабителей, дело богоугодное. Да ты сам с ней поспорь на эту тему, не буду я с ней спорить, и это правильно. Потому что придется ее расстрелять за антисоветские речи. Расстрелять, да, но вовсе не ее. А вот Вознесенского. Лаврентий, а ты говорил, что в социалистической экономике не разбираешься, рассмеялся Струмилин. А сам нам же и объясняешь. Но ведь в гости-то нас позвал ты не для этого. Ты мне лучше вот что скажи. Пластинки-то Веры Андреевны когда купить будет можно? Подготовка пластинок с веренными записями к тиражированию заняла почти 3 недели. И такой, довольно большой для мелодии, срок объяснялся в том числе и просьбой Иосифа Виссарионовича о том, что страна должна знать своих героев в лицо. Для внутреннего конверта всех исполнителей, кроме самой Веры, быстренько сфотографировали, а вот с ней получилось все гораздо сложнее. То есть ее-то сфотографировать проблемой не было, но вот помещать свою фотографию на обложку она очень не захотела. С другой стороны, против явно выраженного желания товарища Сталина не попрешь. Однако при желании можно решить любую проблему. Вера в студии мелодии сфотографировалась со скрипками, альтом и виолончелью, стоя при этом в красивых позах, а затем фотографы из этих фотографий сделали черные силуэты, то есть сначала черные, а при печати силуэты сделали переливающимися всеми цветами радуги, и получилось очень красиво, да и пожелания Иосифа Виссарионовича вроде как исполнили. Тот, получив, наконец, тиражный экземпляр, довольно долго смеялся, но требовать все переделывать не стал. Но всю эту музыку Вера вообще не ради славы затеяла, ей гораздо важнее было показать всей стране, что музыку умеют играть не только в столице. Ну и показала, причем о возможных последствиях она даже не задумывалась. А последствия получились куда как более интересными, чем можно было ожидать. На запись она все же пригласила почти десяток молодых преподавателей музыки из подмосковных школ, причем именно из школ музыкальных. А молодежь, она всегда старается превзойти учителей, а тут им Вера показала новую манеру исполнения произведений очень даже классических. И всем этим молодым тоже захотелось сделать так же и оставить свой след в музыкальной истории. А так как этого захотелось не им одним, 20 октября, одновременно с двумя веренными миньонами, в продажу поступил и гигант, на котором 4 времени года Вивальди были уже записаны целиком. В том же стиле, что и верены записи, а «Шторм» и «Зима» просто были продублированы с миньона, где все не поместившиеся на миньон части были сыграны как раз этими самыми молодыми преподавателями и их лучшими учениками. А еще вышел новый миньон, где на одной стороне была записана в новом стиле «Ода к радости», а на другой – «Полет шмеля», и все пластинки раскупались мгновенно, в особенности миньоны. Все же 2,5 куда как меньше 7 рублей за гигант, но и те на прилавках не залеживались. Однако сама Вера радовалась вовсе не коммерческому успеху своих пластинок, а по новому законодательству в области авторских прав гонорары авторов и исполнителей от тиражей вообще не зависели, а тому, что музыканты из других городов и даже сел поверили в то, что музыка не только в Москве делается и сами стали активно стараться сделать что-то свое. Студийные магнитофоны, разной степени паршивости, уже почти во всех музыкальных училищах, выстроенных по веренной инициативе, имелись, и на мелодию просто хлынул поток демонстрационных записей со всей страны. Конечно, многие из них были буквально отвратительными, и не в техническом плане, а в плане мастерства исполнителей, но попадалось немало и очень неплохих вариантов. А после того, как Вера буквально выбила из товарища Тихонова фонды для приглашения хороших музыкантов и целых коллективов для записи в Москву, Лианозовская студия вообще перешла на круглосуточный режим работы. Там же записывали музыкантов со всей страны, за исключением московских, ленинградских и киевских. Этих на студию не приглашали принципиально. Однако начавший подниматься ропот столичных музыкантов как-то сразу угас уже 26 октября. Товарищ Молотов опубликовал свой указ о введении платы за обучение в старшей школе и в институтах, и в столицах музыканты поняли, что на их вопли вообще никто внимания обращать не будет. Если правительство даже такую, явно население не обрадующую, меру пошло, то уж на страдания столичной богемы они внимания точно обращать не станут. Хотя возможно тому, что на них внимания не обратят, придется и радоваться. Мне вот совершенно непонятно, почему все же Вера Андреевна запретила парням из мелодии столичных музыкантов записывать, то ли поинтересовался, то ли пожаловался Валентину Ильичу Иосиф Виссарионович. Поднимать культуру на периферии, конечно, важно, но ведь и хорошие, качественное искусство народу давать необходимо, а она и дает именно качественное, пожал плечами товарищ Тихонов, причем одновременно и дает, и поднимает. Я знаю, что ее исполнение классических произведений вам не понравилось, но, должен заметить, именно ее исполнение народ и привлекает все больше к прослушиванию классической музыки. В основном, конечно, молодежь, но и люди взрослые сейчас с большим удовольствием стали на концерты ходить музыкальные. А еще, на что я особое внимание обратил, у нас возник дефицит нот. Брошюры с нотами классической музыки раскупают еще до того, как они в магазины попадают. Спекулянты оптом скупают, что ли? Нужно будет обратить внимание НКВД на такое безобразие. Никакого безобразия. Сейчас КАГИС по предложению Веры организовал в своих магазинах подписку на разные издания, не только на ноты, а вообще на любые книги, которые они печатать собираются. Это им сильно помогает заранее потребные тиражи определять, и на ноты как раз подписка проходит особенно сильно. По крайней мере, любые издания нот произведений Вивальди у них уже на год вперед распроданы, на Бетховена тоже на полгода минимум. А Вера только смеется. Вот, говорит, выйдет пластинка по Хильбеля, и вообще всех немцев народ на 2 года вперед раскупит. Деньги-то небольшие, но видно уже. Люди сами хотят такую музыку играть научиться. Небольшие, это сколько? Действительно небольшие. Подготовка тиражей обходится, конечно, немало, но распределять эти расходы на пару тысяч экземпляров или на пару сотен тысяч, разница в цене очень заметная. Сейчас последнее издание времен года того же Вивальди в продажу поступит по 25 копеек, потому что заказов на него, причем заказов уже оплаченных, поступило в КАГИС на 200 с лишним тысяч экземпляров. Понятно, хотя и несколько неожиданно. Другое еще неожиданнее. Парни с мелодией говорят, что им стало приходить очень много записей, демонстрационных, то есть только чтобы специалисты послушали и решили, стоит ли это издавать, и они имеют в виду записи только в классическом стиле. Неверно сказал, новых произведений в этом новом веренном классическом стиле. А уж сколько теперь народу записывается во всякие кружки музыкальные, впору новые заводы строить для выпуска музыкальных инструментов. И что вам в этом препятствует? Довольно ехидно спросил его Иосиф Виссарионович. Опять нехватка рабочих? Отнюдь, с тем же ехидством в голосе ответил товарищ Тихонов. В первую очередь нам в этом препятствует наличие заводов старых. В Одессе есть завод, скрипки производящий, но, по мнению музыкантов, одесские скрипки даже пионерам для первоначального обучения давать стыдно. В Москве дело немногим лучше обстоит, но сейчас вроде бы здесь товарищ Виточек за качество продукции всерьез взялся. Вера Андреевна ему такие полномочия предоставила. В общем, в следующем году, будем надеяться, за качество московских скрипок краснеть не придется. Но ведь не одними скрипками страна наша богата. А Госинститут музыкальной, извините, науки, по мне вообще так сборище шарлатанов, разных бракоделов лишь поддерживает, не дает среди них правильную воспитательную работу провести. Вот все магазины культтоваров у нас и завалены никому не нужными инструментами, а нужные народ с огромным трудом выискивает. И находит далеко не всегда. До смешного дошло. Из Вологды в Тугнайск жалоба пришла на отвратительное качество поставленных в тамошний культторг инструментов. Мы проверили. А туда отгрузили одесские поделки с переклеенными этикетками. Знали же, собаки сутулые, что народ в магазинах ищет. Какие собаки? Извини, эта Вера так ругается часто, вот и нахватался. Кто переклеил, нашли. И нашли, и даже расстреляли. А с фабрикой-то в Одессе что делать? Себе в НТК забрать предлагаешь? Разве что для того, чтобы сжечь ее. Рабочие там, что по продукции прекрасно видно, изначально рукожопые, хороший инструмент они в принципе сделать не способны. Забирай, сжигай, рабочих уволь нахрен. Ты в одном прав. Мы больше не можем позволить себе производить третьесортный продукт, а новую скрипичную фабрику в Братске построим, там вокруг лес на ангаре превосходный. Я слышал, что даже превосходный еще лет 20 как-то особо сушить нужно. 10 для приличного, не лучшего, но очень даже приличного, хватит. А у Веры только в Лесогорске на складах дерева, чуть ли не до революции срубленного, на 2 рояльных фабрики запасено. Там как раз перед революцией много всякого собирались строить крестьяне-переселенцы, и леса заготовили очень много. А на какие шиши заводы строить собираешься? Ты ведь вряд ли одним скрипичным заводом ограничишься. Эта Вера не ограничится. А на какие шиши? Она ведь когда еще ввела правила в НТК? Сообщи, что тебе нужно, и ты все получишь. Но не спрашивай, Как и откуда? Я и не спрашиваю, на какие шиши сейчас в Благовещенске рояльная фабрика строится, и тем более не спрашиваю, как она туда сманила японских мастеров с Ямахи. Ну, японцев-то сейчас сманить откуда угодно несложно, у них сейчас на островах буквально жрать нечего. А вот насчет станков я тоже не стану спрашивать, а то вдруг мне опять захочется кого-то расстрелять. Марту Густавссон, на рояльную она станки летом отгрузила. Бесплатно, можно и так сказать. По крайней мере, через наш финотдел никакие платежи по таким контрактам точно не проходили. Так что, да, тут давеча слава разглагольствовала о соотношении наших отраслей, и вроде он сказал, что с учетом сельского хозяйства у нас диспропорция в производстве ТНП и средств производства даже увеличивается, а ты ему кивал, значит, знал его доводы и был с ними согласен. Но ведь совхозы как раз ТНП производят. Ну да, только они у нас не производитель, а чистый потребитель. Их продукция государству поступает по расчетной себестоимости, но ведь в совхозы везде топливо по одной цене отпускается. И что? А то, что на восток от Байкала топливо идет синтетическое, из угля выделываемое, которое нефтяного в производстве втрое дороже. Но Вера заранее предупреждала, что так и должно быть. Производство сельхозпродукции заведомо убыточно у капиталистов, а у нас она называет это словом «дотационное производство». Пока дотационные, у нас крестьян просто слишком уж много. Но, думаю, лет через 5 при нормальном развитии экономики ситуация исправится. Если у нас будут эти 5 лет нормального развития. Глава 17. 3 ноября в торговую сеть Москвы поступили 2 новых продукта. То есть сами продукты были старыми, новой только упаковка для них делалась. Бутылки из Лавсана, в которые на 2 только что открытых в Лианозово заводах разливалось молоко и газировка. Лаврентий Павлович, увидев необычную бутылку на столе, Серго купил в соседнем магазинчике к обеду, долго ее разглядывал, пальцами тыкал, а затем зашел к соседке. «Привет, старуха, что-то мне подсказывает, что ты с появлением таких бутылок как-то связана. Могу я задать вопрос, а зачем? Мне почему-то кажется, что это производство не очень-то и дешево стране обошлось. Вы не ошиблись, я такие бутылки больше года просила сделать. То есть не сами бутылки, их-то делать просто, а оборудование, которое в них разливает жидкости разные. И да, это оборудование очень недешевым получилось, однако смысл перейти на такую посуду есть. И смыслов ровно 3. Первый. Стеклянная пол-литровая бутылка для молока сама весит 0,5 кило, и с этой, которая почти ничего не весит, в магазины приходится возить ровно вдвое меньше груза, и обратно пустую посуду возить тоже много дешевле. Ну, это-то я и сам сообразил. Вторая причина даже проще. Производство Лавсана в стране у нас налажено очень неплохо, и получается, что такая бутылка еще и втрое дешевле стеклянной нам обходится. К тому же ее и мыть, после того, как люди ее вернут, не надо. То есть будем продукт в грязные лить, что ли? Нет, возвратную посуду вообще никто повторно использовать не будет, нужно просто пластик на мелкие кусочки порубить, кусочки уже промыть, и делать из Лавсана всякое другое, например, волокно лавсановое. От того, что бутылкой попользовались, пластик не портится, так что и на подготовке посуды на фабриках мы прилично так экономить будем. Ты назвала 2 причины, а какая третья? Меленит, он в производстве гораздо дешевле тола. К тому же у нас фенола производится на порядке больше, чем толуола. И ты думаешь, что такого объяснения достаточно? Причем тут вообще тол? Притом, меленит – это же кислота, слабенькая, но кислота. А пикраты металлов взрываются даже от чиха в соседнем здании, поэтому пихать меленит в снаряды просто так не получается. Да и не просто получается, не очень. В японскую войну, ну, в ту еще, сколько раз у японцев снаряды сами по себе взрывались. Но если подумать, пикриновая кислота плавится при 120, полиэтилентерефталат размягчается при температуре больше 200, и со слабыми кислотами он вообще не взаимодействует. Если меленит расплавленный залить в такую бутылку, то бутылку эту можно в снаряд пихать без опаски за то, что этот снаряд сам по себе взорвется при перевозке на фронт. Так что если что, Лианозовский молокозавод в день сможет произвести почти 25 тысяч миллилитровых зарядов для артиллерийских снарядов. Там только бутылочные формы поменять придется, и специальные формы уже на складах лежат, и на молокозаводе, и на заводе газировки. 50 тысяч снарядов в день мы уже, можно сказать, имеем, а до Нового года только в Подмосковье еще 3 молокозавода будут запущены, и еще завод газировки в Сергиевом Посаде. Старуха, а ты хоть что-нибудь придумываешь, что не для войны, хотя скрипки с роялями или ты и для рояльной фабрики уже придумала, как ее в военном деле использовать? Вы, Лаврентий Павлович, неправильно вопрос ставите. Я же про заряды для снарядов не просто так в самом конце рассказала. Для меня важно то, что людям молоко, ну и газировку покупать удобнее станет, что затраты на доставку продуктов в магазины сократятся, что воровать торговцам станет сложнее, ведь молоко в бутылках они уже водой разбавить не смогут. Но что в мире творится, вы даже лучше меня знаете, и как в таких условиях не подумать, что нужно будет делать, если все же война начнется. Вот я и подумала, как на военные рельсы подешевле да попроще перейти. Бутылочная форма стоит около 1000 рублей, на молокозаводе на крайний случай десяток сделали как раз под снаряды, но в цене всего завода это вообще незаметно. Понятно, то есть вообще непонятно. Ты все время говоришь про ненастоящие деньги, а сама только деньги и считаешь. Деньги – это всего лишь мера учета овеществленного труда, и я именно труд и учитываю по возможности. Да уж, учитываешь ты все хорошо, очень даже хорошо. Тогда посоветуй, кого нам на должность главного учетчика назначить. Сама знаешь, Валериан уже совсем плох, врачи опасаются, что он даже до конца года. А у самих что, соображалка отсохла? Тут и думать нечего. Валентина Ильича, сейчас в НТК четверть предприятий страны, чуть меньше трети сельского хозяйства, а промпродукции НТК выпускает больше половины, а уж в сельском хозяйстве. Товарищ Тихонов планы составлять умеет не хуже Куйбышева и Струмилина, а если ему еще передать аппарат Газплана. ХМ, почему-то такая простая мысль нам даже в голову не приходила. Но не получится ли так, что после этого НТК, оставшись без такого руководителя, показатели не обрушит? С чего бы это? Валентин Ильич же не сам всеми предприятиями руководит, он только говорит, в какую сторону им развиваться, а там уже по управлениям народ определяет, как эти ценные указания максимально эффективно притворить в жизнь. И, заметьте, направление развития он тоже не единолично придумывает, в НТК работает, если хотите, коллективный разум. Спасибо, мне твоя идея даже нравится. Обсудим, решим последний вопрос. А когда ты новой музыкой народ одаришь? Серго вон давеча интересовался. Я вообще-то музыкой занимаюсь, когда мне делать нечего, а сейчас дел у меня даже слишком много. Так что пусть Сережа сам музыку посочиняет, у него может и получиться. Только вы ему такое не советуйте, я думаю, что у него в точных науках больше получится. Талант есть, и интерес к ним имеется. А вот музыкальный талант научить человека играть на каком-то инструменте – дело простое и полезное тоже. Все же человек обученный лучше музыку понимать будет, а гармония в душе помогает и любую другую работу лучше делать. Но вот дать человеку именно талант – дело совершенно дохлое. Это ты верно заметила. Ладно, спасибо. А эти бутылки-то вообще мыть можно? Можно, хоть мылом, хоть даже щелочью. Вот только кипятить бутылки для стерилизации я бы не порекомендовала. К празднику начал потихоньку проявляться эффект от введения платы за обучение. Вера Андреевна вообще-то запомнила некоторые результаты, но они касались главным образом высшего образования, а вот насчет того, что творилось в школах, она имела лишь самое общее представление. Ну а теперь все увидела своими глазами буквально изнутри. Хотя бы потому, что поручение об обеспечении оборудованием химкабинетов в школах с нее никто не снимал. За неполные 2 недели число учащихся в старшей школе сократилось почти на 10%. Те, кто осознал, что плату за старшие классы они не потянут, наперегонки стали забирать документы, ведь без них и на работу, хотя бы учеником, устроиться было нельзя, а люди сильно боялись, что на всех мест на заводах не хватит. А еще больше люди боялись, что не хватит мест в ВЗУ, и это опасение имело под собой веские основания. А ведь выпускник ВЗУ после года обучения на производстве мог получить зарплату раза в полтора большую, чем проработавший год на том же заводе учеником. Просто потому, что заводской ученик – это на самом деле подсобный рабочий, которого к станкам особо никто и подпускать не станет, и научиться он за год ничему и не сможет. По подсчетам товарища Струмилина, к следующему учебному году количество старшеклассников вообще должно было втрое сократиться, а вот что он не подсчитал, так это сокращение количества школьников вообще. Потому что довольно много кому, в особенности на новых территориях, правила предоставления детям образования сильно не понравились, и люди массово стали Советский Союз покидать, то есть далеко не все люди, однако НКИД как-то договорился с джойнтом, и теперь, если за потенциального иммигранта иностранцы были готовы оплатить расходы на его содержание и заплатить за билеты, правда, и тут все было не так грустно, как предполагала поначалу Вера. Из примерно 50 тысяч вынужденных переселенцев из Польши, завербовавшихся в Приишимские степи на строительство канала, почти 20 тысяч решило, что от добра добра не ищут и никуда уезжать не стали, что, впрочем, практически полностью скомпенсировалось массовым выездом большого числа деятелей искусства. Последние, правда, начали валить из страны не из-за школьной реформы, просто договор НКИД с джойнтом обеспечил им заметное упрощение всех необходимых процедур, а главной причиной такой эмиграции стало то, что новые законы в области авторских прав полностью пресекло им возможность жить на постоянные выплаты за давно проделанную работу, да и за новые творения безумных гонораров вроде не предвиделось. Даже если каким-то невероятным образом получилось бы изготовить многосоттысячный тираж, гонорар за такое издание все равно был сравним с зарплатой какого-нибудь инженера. Однако Вера сочла, что в целом ситуация улучшается, ведь на предприятии «Химпрома» все проблемы с кадрами, по подсчетам того же Струмилина, должны были полностью исчезнуть уже к началу следующего лета, в том числе и потому, что на химических заводах даже понятие ученичества отсутствовало, а все желающие там поработать отправлялись или в полугодовое училище, или, гораздо чаще, в двухгодичный техникум. И училища с техникумами, иногда совсем небольшие, а иногда и рассчитанные на тысячи учащихся, имелись при каждом заводе. Еще одним следствием школьной реформы стало существенное увеличение производства продукции Ликпрома, главным образом швейных изделий. Швейных-то фабрик давно уж в каждом втором городе понаставили, а высвободившиеся девочки, шить, как правило, уже умеющие, пошли работать швеями-мотористками на эти фабрики. Товарищи в правительстве этот момент тоже учли, по фабрикам нужные указания еще в середине октября разослали, и теперь чуть ли не половина этих фабрик начала работать в две смены. Тут, конечно, тоже проблем выявилось немало, ведь фабрикам не только швеи нужны, но и ткани с нитками и прочей бижутерией, но это были проблемы решаемые, ведь и ткацкие фабрики тоже стали быстро переходить на двух- и даже на трехсменную работу, а у них с сырьем проблем уж точно не было. Когда хлопок для производства пороха не требуется, то получается гораздо больше этого хлопка направить в текстильную промышленность. Да и о химических волокнах все же забывать не стоит. А еще товарищ Молотов озаботился по поводу импорта разных тканей. Вот только чтобы обеспечить этот импорт, пришлось немного обездолить отечественных меломанов. Почти весь тираж пластинок с новыми записями Вивальди и Бетховена был отправлен в Швецию, откуда они быстро разошлись по всей Европе. Иосиф Виссарионович поэтому даже выразился в том плане, что можно было бы заранее выстроить еще пару пластиночных заводов, но он и сам прекрасно понимал, что НТК делает все, что может, а обеспечивать фабрики сырьем на текущий момент было гораздо важнее. Впрочем, музыкальный голод слегка утолили выпуском гибких пластинок на лавсановой пленке. Качество у них было, конечно, так себе, зато и стоили эти пластинки копейки, на самом деле их продавали по 90 копеек в конверте буквально из газетной бумаги, а то, что они не стереофоническими были, так вообще плевать. У народа стереопроигрыватели редко водились. Кстати, гибкие пластинки и за рубежом определенную популярность приобрели, хотя официально их в Европу вообще не экспортировали. Зато довольно много их отправлялось в Монголию и в Корею, а для записи соответствующей музыки в Благовещенске была организована студия звукозаписи. Там и оборудование было попроще, использовались американские рекордеры, работающие на номинальной скорости, и тиражные станки попримитивнее были. А вот электрофоны для ближнего зарубежья были гораздо более сложными. То есть сами по себе они были практически такими же, как и любые другие, только комплектовались они натриевым аккумулятором, обеспечивающим часа три непрерывной работы, и ручным генератором, которым этот аккумулятор можно было подзарядить где-то в степи. Вот только особой популярностью они пользовались не у кочевников Монголии, а у корейских крестьян. Их, по мнению Веры, о таком феномене узнавшей еще летом, привлекала не столько музыка, сколько возможность подключения к аккумулятору небольшого фонарика, позволяющего ночью освещать жилище, не рискуя его при этом сжечь. Когда Валентин Ильич узнал об этой особенности проигрывателя для кочевников, Он с некоторым недовольством поинтересовался у директора, выпускающего эти агрегаты завода. «Ну и зачем мы за свои, между прочим, деньги обеспечиваем всяким монгольским и корейским мужикам все эти радости? Эти же электрофоны мы им продаем вообще по цене ниже себестоимости. Это мы международную солидарность трудящихся демонстрируем, и во всем мире об этом знают. Да всем плевать на эту солидарность, и никто почти про нее вообще не слышал. Кому надо, тот слышал. Но эти, то есть те, кому надо, не слышали о том, что в качестве отхода производства Благовещенский завод электрофонов выпускает еще и армейские радиостанции, с такими же батареями и генераторами, и выпускает их по паре сотен в сутки. А зачем тогда мне про солидарность в уши лил? Распоряжение Лаврентия Павловича. Сначала всем говорить про солидарность, вот я и привык, и правильно привык. А ты не думал у себя и цех по производству нормальных пластинок поставить, а то когда одна фабрика на всю страну? Не думал и думать даже не стану. У нас и так с людьми сложности, а уж новое оборудование осваивать, там технология совершенно другая, специалистов нет и готовить их долго. Да и смысла особого в Благовещенске такую фабрику запускать нет. Если Дальний Восток пластинками обеспечивать нужно, то фабрику лучше в Комсомольске или Хабаровске ставить. Там хотя бы с транспортом проще. Тогда, летом, Валентин Ильич даже распорядился подготовить проект новой пластиночной фабрики в Комсомольске, но пока еще даже проект полностью закончен не был. А вот популярность новой музыки в Швеции оказалась невероятно большой, и завод в Лианозово теперь практически полностью на зарубежье работал. Вера, сообщив Лаврентию Павловичу о том, что с музыкой она пока покончила, сказала не совсем правду. То есть сама она играть точно больше не собиралась. Все же получалось у нее это дело не очень хорошо, а сидеть и десятки раз повторять одно и то же, а потом смотреть на совершенно не выспавшуюся Мишину физиономию, ей совершенно не нравилось. Но вот насчет того, что денежки она считать умела, товарищ Берия не ошибся, поэтому, когда у нее в голове что-то вдруг красиво уложилось, она срочно вызвала Олю Миронову в Москву. «Так, девочка, нам в стране срочно нужно заработать у буржуев кучку денег, большую такую кучку, и ты нам в этом поможешь, только тебе придется изрядно постараться». «Я постараюсь». «Вот и отлично, ты где-то через недельку, через две недельки отправишься с концертом в Стокгольм, не одна отправишься, но сегодня к нам приедет еще парочка таких же, как и ты, самодеятельных музыкантов, и, само собой, толпа музыкантов уже профессиональных, но с профессионалами все просто будет. Отыграете пару раз концерты Вивальди и Бетховена, может еще Баха добавим, а вот тебе придется отдельно попотеть. Так что поживешь недельку у меня, мы с тобой придумаем рекламу для буржуев. А что рекламировать? Ну сама подумай, ты у нас по музыкальной профессии кто? Будем рекламировать твою альма-матер, то есть фабрику товарища Савельева. Два обещанных Верой любителя прилетели из Тугнайска и привезли с собой свои же любительские инструменты. Когда там налаживалось производство скрипок, Вера, через Марту, приобрела для изучения американские аудиовоксы и американский же Рикенбакер. Но ей ни тот, ни другой инструмент не понравились, и оба она отправила Славе Бачурину на предмет подумать, как сделать лучше. Ну Слава и подумал, причем подумал он в большой компании неплохих скрипичных мастеров. Студия в Вериной квартире была очень хорошо звукоизолирована, так что Оля там могла резвиться с утра и до позднего вечера, никому особо не мешая. А после обеда приходили и два любителя, с которыми она репетировала, стараясь получить что-то удобоваримое. Причем парни мелодию, показанную Верой, освоили быстро, благо музыка там была все же примитивная и ее в принципе кто угодно сыграть мог, а вот Оле приходилось изо всех сил стараться, ведь у нее были лишь Верины благие пожелания и общая ритмическая картина произведения. Но числу так к 20-му Вера решила, что все отлично получилось. Теперь вам нужно просто один раз сыграть это на публике, и будет вам и отпуск, и всемирная слава. А насчет славы она позаботилась отдельно.